Рита Ро. Когда просыпается сердце. Глава первая. Маска закрывает половину моего лица, но я все равно чувствую себя раздетой. Шелк платья обтягивает фигуру так плотно, будто ткань тоже решила играть в соблазн. Каждый мой шаг отзывается эхом по мраморному полу, потому что каблуки стучат уверенно, как будто я вовсе не Инга Смирнова, простой гид и скромница, а настоящая пантера, от которой теряют разум все мужчины. Кто-то, кто умеет быть дерзкой, желанной, смелой. Весь этот вечер, свет свечей, бархатные тени и приглушенная музыка, он будто создан для того, чтобы превратить меня в женщину, готовую на все. «Ваше приглашение?» — спрашивает дама у входа, настоящая героиня старинной гравюры. Корсет, веер, перо в волосах и белая маска. Я протягиваю черную карточку с золотым тиснением. Дама бросает на меня долгий взгляд, кивает и отступает в сторону. Я вхожу. Бархатные стены цвета бордо, хрустальная люстра, под ней сотни людей в масках. Золотых, черных, красных, все не перечислишь. Все как один элегантные и таинственные. Возбужденные. Кажется, это не просто бал. Это игра на выживание. Кто сумеет скрыть свое лицо, когда под маской рвется наружу желание? Я касаюсь своей маски. Павлиний глаз, перья, блеск. И сразу чувствую, что на мне сосредоточено чье-то внимание. Один взгляд. Один. Но настолько пристальный, что по коже бегут мурашки. Мужчина стоит у лестницы. Высокий, во фраке, в перчатках, черная маска. И в нем есть что-то непоколебимое, что-то, от чего внутри все сжимается. Он подходит ко мне. «Первый раз на балу?» — спрашивает хрипловатым и глубоким голосом. «Угадали?» — стараюсь улыбнуться я. «А вы?» «Я бы сказал, каждый раз как первый. Можно вас угостить?» Он берет два бокала с подноса, один протягивает мне. Я делаю глоток. Шампанское терпкое, как поцелуй с намеком на опасность. «Танцуете?» Я киваю. Он кладет ладонь мне на талию, мягко, но так, что дыхание перехватывает. Мы выходим на паркет. Я не умею вальсировать, но в его руках чувствую себя так, будто рождена для этого. Для вуали, света свечей и шагов в ритме сердца. «Вам нравится быть в маске?» Его губы почти касаются моего уха. «Да, здесь я чувствую себя свободной». «А если я скажу, что под маской вы гораздо соблазнительнее?» Я улыбаюсь, не отрывая взгляда. Музыка меняется, становится медленной и тягучей. Он склоняется ближе и шепчет: «Пойдем отсюда». Я не спрашиваю, куда, просто иду. Сердце стучит, как ненормальное. Мы поднимаемся на второй этаж, длинный коридор, старинные портреты на стенах, дверь, комната, полуоткрытый балкон. Холодный воздух касается плеч, и почти сразу же чувствую его руки. Теплые, решительные. Они ложатся мне на талию. Он прижимается сзади. Скажи, если хочешь, чтобы я остановился. Шепчет он так, что голова идет кругом. Я не говорю. Он целует мою шею. Сначала осторожно, потом еще и еще. Я закрываю глаза, спиной прижимаюсь к его груди. Сердце гремит, как та музыка внизу. Мужчина поворачивает меня лицом к себе. Маски все еще на нас. От этого становится еще жарче. Его пальцы находят молнию на спине. Я слышу, как она скользит вниз. Платье медленно спадает с плеч, обнажая меня. Я ловлю его взгляд. Сквозь маску вижу, он хочет меня. Так же сильно, как я его. Это сумасшествие? Да. Он поднимает меня на руки, несет к дивану у окна. Лунный свет лишь частично освещает происходящее. Его губы обжигают мои ключицы, грудь и живот. Я прикусываю губу, чтобы не закричать. Слишком откровенно. Мои руки дрожат, когда я расстегиваю пуговицы его рубашки. Кожа под пальцами горячая, а мышцы напряженные. Он больше не джентльмен. Он огонь. Он целует мой живот, опускается ниже. Его дыхание обжигает. Его пальцы находят те самые места, которые заставляют кричать, но я сдерживаюсь. Я выгибаюсь, прижимаюсь к нему, кусаю губы, иначе просто сорвусь. Он смотрит на меня, будто я запретный плод. Но это для остальных. А он может меня взять, и я его, только его. Я тянусь к нему, касаюсь маски, хочу снять. Он коротко и резко выдыхает. Не здесь. Хрипло выдыхает. А потом снова поднимает меня. Несет в другую комнату, туда, где горит камин. И кажется, он прекрасно тут ориентируется. На шкуре перед огнем мы уже не играем. Он входит в меня медленно, сжимая мои бедра. Маски по-прежнему на нас. Мы никто. И в то же время все. С моих губ срываются стоны. Он шепчет мне, что не отпустит. Я забываю, кто я и где я. Есть только наши тела, пламя и он. Он замирает, мое дыхание сбивается, волосы прилипают к вискам. Маска вот-вот собьется на бок. По телу словно проносится молния. Не сразу получается восстановить дыхание. Он убирает прядь с моего лица, смотрит и не говорит ни слова. «Как тебя зовут?» Еле слышно шепчу я. Он молчит, потом встает, поправляет одежду. До меня доходит, что если кто и был обнаженным из нас двоих, то это я. Он внезапно нежно целует меня в лоб. И... уходит. Некоторое время я лежу, не в силах шевельнуться, и пытаюсь понять, что это все было. Никогда же с мужчинами так не... Перевожу взгляд на столик и неожиданно вижу визитку. Черную, бархатистую на ощупь, без имени, только символ. Змея, свернувшаяся в кольцо. Я шумно выдыхаю. Тело все еще пульсирует, будто оно отказывается поверить, что все кончено. Только что я была кем-то другим, а теперь снова я. Или уже нет? Я поднимаюсь, беру визитку. Пальцы дрожат. На обороте ничего нет. Ни номера, ни имени. «Кто ты?» — шепчу я хрипло. В ванной смотрю на себя в зеркало. Припухшие губы, Глаза сияют, как не сияли никогда. Маска теперь кажется почти интимной. Я снимаю ее медленно, будто прощаюсь с чужим телом, в котором была другой. В коридоре слышны музыка и смех. Покинув комнату, я почти врезаюсь в какого-то мужчину. Бормочу свои извинения, чувствую, как он проводит меня задумчивым взглядом, ничего не говорит, и неважно, мне становится жарко. Ведь незнакомец явно понял, чем я там занималась. Такие комнаты, скорее всего, для подобного и предназначены. В момент близости с незнакомцем мне было хорошо, а сейчас не по себе. Но разве это проблема? Я возвращаюсь в зал. Здесь нужно найти Риту, благодаря которой я смогла оказаться на этом маскараде. Но подруга опаздывает. Ко мне подходит официант и предлагает еще шампанского. Я и так пьяна от произошедшего, но беру бокал и благодарно улыбаюсь. Через некоторое время подходит ко мне другой официант и вручает букет из красных роз. «Это вам, от таинственного поклонника!» Мое сердце пропускает удар.